Глава третья. И рождал лес чудовищ, и гибли как люди, так и Лайена. И взмолились Лайена. Простые люди и то лучше нас научились жить в чаще, да и те гибнут сотнями. Скоро не останется в мире разумных творений твоих. Помоги, Великая Мать. И взглянула Великая Мать на новый мир свой и поняла, что правы ее дети. Сжалилась она и наделила потомков своих силой. Так появилась энергия жизни, теней и света. Обрели все Лайена силу, потому что текла в их жилах кровь старых богов. Но лишь немногие из людей смогли сравняться или превзойти их, а потому стали Лайена над людьми, чтобы править и защищать. И отступила чаще. И наступила эпоха рассвета. Пицелиус, война богов, чаще. Льяра. «Госпожа Эльрио, я соберу все необходимое, но милорд наказал, чтобы ничего лишнего. Он обещал лично доставить ваши вещи вечером. Ханисия снова тщетно попыталась забрать у меня из рук игрушечного волка». «Что здесь происходит?» «За препираниями мы не заметили возвращения лорда Яранта». «Элья?» «Милорд!» Ханисия беспомощно указала на вещи в моих руках. Отец мягко улыбнулся. «Элья, ты же не маленькая». «Я не смогу без него уснуть», — нахмурилась я, нехотя выпуская волка из рук. «Понимаю, глупо, но я и правда сплю с этой игрушкой с 10 лет, с тех пор, как выиграла ее на ярмарке. Я неплохо стреляю из лука». «Элья», — отец нетерпеливо поднял брови. «Что?» Я продолжала сжимать мамин портрет в увесистой раме, опережая любые замечания, уточнила. «Другого поменьше у меня нет, ты же знаешь». Отец еще несколько мгновений смотрел мне в глаза, но я не отводила взгляд. «Ты так на нее похожа!» Он со вздохом сунул руку во внутренний карман сюртука и выудил маленький прямоугольник с оборванным краем. «Вот, не потеряй». «Снимок!» — восхищенно выдохнула я и прижала руку к губам, едва сдерживая неожиданно подступившие слезы. Ханисия осторожно забрала портрет. Я не препятствовала, рассматривая изображение. На меня смотрела почти точная моя копия. Хрупкая девушка с прямыми темно-каштановыми волосами до талии, светлая кожа и огромные зелено-голубые, кажущиеся бездомными глаза, в которых затаилась печаль. Мама, одетая в простую белую футболку и завязанную под грудью зеленую клетчатую рубашку, была едва ли не старше, чем я сейчас. Фото и правда старые, сейчас подобные — большая редкость. Сияющие утратили секрет изготовления таких снимков, а нынешние фотографии весьма недолговечны. Портрет в моих руках и вовсе принадлежал кисти известного художника. Но на нем княжна крови, герцогиня Дарья Ярант, представала светской дамой и выглядела старше и холоднее. Снимок был разорван на две части. Чья-то рука обнимала маму за талию. Также на этой половинке остались и знакомые пряди черных волос. «А где вторая часть? На ней ты?» Отец улыбнулся и кивнул. Вторая пропала вместе с ней. «Что?» Мне показалось, или я ослышалась. «Ты сказал, пропала?» «Элья, я потом тебе все объясню. Идем». Отец ухватил меня за руку, увлекая к среднему порталу. «Держись». Портал едва слышно зашипел, повинуясь мысленному приказу отца. Под ногами холодным зеленым пламенем полыхнули координаты, и мне стало жутко. Все же энергия теней сильно отличается от энергии жизни, да и я так давно нигде не бывала. Крепче обнимая отца, я чувствовала, как и он прижимает меня к себе, успокаивая, словно в детстве. Миг головокружения, и мы очутились на точно такой же круглой площадке. Портальный зал Академии был просто огромен. Десятки порталов, способных пропустить маленькую армию одновременно, расположились ровными рядами, отдаленные друг от друга узкими дорожками. По трем сторонам вместо стен возвышались реликтовые деревья, чьи кроны вздымались под самые облака, а стволы были выбелены временем и окаменели снаружи. Переплетенные ветви образовали свод, сквозь который проглядывало голубое небо. Было слышно, как ветер играет в листве и раздается мелодичное птичье треньканье. Терпко благоухала какая-то незнакомая трава, а воздух казался особенно чистым и свежим. Пока озиралась вокруг, отец, уверенно шагая по проходу, тянул меня за руку. Мы дошли до края, и спустились по трем каменным ступеням. Очутившись на огромной, залитой солнечным светом и покрытой изумрудной травой поляне, посреди которой возвышались три гигантских дерева. А точнее, три ствола одного, как говорилось в учебниках. Еще один реликт. Нет, я, конечно, видела и раньше изображение древа, но... «Вау!» — выдохнула я изумленно. «Это и есть Академия Великой Матери Элья», — усмехнулся отец. «Они такие огромные!» «Да, там внутри есть все. Общежитие, аудитории для занятий, лаборатории, тренировочные залы, все необходимое для жизни и обучения. Помню, когда я здесь оказался в первый раз...» Отец замолчал, прислушиваясь. Похоже, сработал амулет вызова. «Элья, послы прибыли. Мне пора». Лорд Ярент порывисто меня обнял, целуя в макушку. «Иди прямо к древу, а там сама разберешься. Думаю, проблем не возникнет». Он повернулся и поспешно зашагал обратно. «Но как же я буду сдавать экзамены?» — тихо спросила я, глядя на стремительно удаляющуюся спину, и вдруг остро ощутила, что осталась одна. «Льяра, соберись!» — скомандовала себе, подавляя панику в зародыше. Пока я стояла, не решаясь сделать первый самостоятельный шаг в новую жизнь, мимо со стороны порталов прошла парочка. Фигуристая девушка с шикарными медово-русыми волосами — и худощавый, бритый наголо парень, череп которого украшала маленькая косичка. Оба в форменных темно-зеленых пиджаках. На левом плече каждого красовался золотой трискель, эмблема Академии, символизирующая единство трех видов энергии. На девушке вместо брюк клетчатая юбка чуть выше колена и белые гольфы. Проходя мимо, ребята улыбнулись мне, а я совершенно бесстыдно уставилась на зеленую вязь татуировки, украшающей шею парня, которая не сочеталась с торжественным нарядом. До меня донеслось. «А что, оригинально? И мне нравится». «Это они обо мне? Скорее, о моем наряде. День открытых порталов — праздник, к которому я оказалась совершенно не готова. Ну да великая мать с ними. Я вытащила из карманов штанов новенькую мелодию и коробочку с пластинками, вынула одно и провела легонько подушечкой пальца по гладкой перламутровой поверхности, проступило название». «Смерть реликта. Волчья ночь». Новый альбом, который так расхваливал Михаль. Приложила пластинку к прямоугольному разъему и снова провела пальцем. Водрузив одно из лучших изобретений сияющих на голову, я почувствовала, как привычно зашевелился обруч портативного музыкального проигрывателя, подстраивая размер. Заиграла нежная мелодия. А через несколько тактов к ней присоединились более грубые и резкие звуки — поразительное, будоражащее душу сочетание. Когда раздался волшебный голос солиста, на лице и вовсе против воли расплылась улыбка. Упавшее было настроение рвануло вверх, и я, едва не пританцовывая, устремилась вперед на радостях, обогнав ту самую пару. Хорошо, хоть слова песен мне были незнакомы, а то я бы точно не сдержалась и принялась подпевать. Вблизи древа оказалось еще больше, чем я могла представить. Готова поспорить, вся территория нашего поместья и то меньше, чем три расположившихся рядом ствола. У подножия толпились абитуриенты, большая часть в такой же форме, как и те двое. Были и отщепенцы вроде меня, но таких совсем немного. Я то и дело ловила на себе заинтересованные взгляды, порой улыбалась в ответ, но шла дальше, пока не увидела информационную стойку, к которой выстроилась небольшая очередь. Надо было понять, что делать и куда идти. Очередь двигалась быстро. Еще не закончилась песня, как я оказалась перед улыбчивой девушкой. Поспешно сняв с головы обруч мелодии, я разместила его на шее. Невежливо было бы разговаривать, слушая музыку, но не успела открыть рот, как меня грубо оттолкнули в сторону. Я совершенно не ожидала подвоха, а потому уселась на задницу, не удержавшись на ногах. Тут же раздался гнусный смех. На меня сверху вниз презрительно смотрели холодные странного фиолетового оттенка глаза. Утонченные черты лица, высокие скулы, длинные ниже плеч прямые белоснежные волосы, выдающие чистого сияющего. Несколько тонкие губы делали рот парня жестким, но это скорее придавало чертам мужественности. Совсем не такой, как Михаль, но тоже чертовски красивый. Наверное. До конца проникнуться не позволяло мое унизительное положение и мерзко заливающаяся смехом девка, которая так и повисла у красавчика на руке. Рядом с ними, пялись на меня, стояли еще два парня, не отличающиеся красотой или статью. Один из них, носатый, похожий на пучеглазую птицу, выглядел младше и был одет в форму. Второй щеголял в модном наряде. Честно говоря, я ожидала как минимум извинений, но не фразы, которую услышала. «Что, безродная, на форму денег не хватило?» — произнес носатый. Я неторопливо поднялась с земли, заделанным спокойствием скрывая растерянность. Тщательно отряхнула свои любимые поношенные штанишки, обнаружив, что теперь на пятой точке красуется травяное пятно. Растерянность потихоньку сменилась гневом. Против воли обострила симпатия, а с ней слух. Вдобавок засвербело в районе позвоночника. Раньше такое случалось редко, и я не придавала этому значения. Сейчас же ощущение стало невыносимым. Остро захотелось почесаться, и я не удержалась, вызвав новый приступ истерического смеха. «Посмотрите, да у нее и на мыло денег нет!» Это уже второй, коренастый и широкоплечий. Его пухлые, сложенные бантиком губы вызвали у меня омерзение одним своим видом. «Вали домой, оборванка!» Тряхнув локонами, визгливым манерным тоном выпалила кукла, как я мысленно окрестила белокурый придаток фиалкового красавчика, который продолжал молча пялиться. От этого его препарирующего взгляда мне стало нехорошо. В это время к стойке подошла та самая парочка, которую я встретила у порталов, и мой обострившийся слух позволил понять, что они, так же, как и я, собираются поступать на факультет друидов. Девушка, толкнув в бок спутника, повернулась в мою сторону и одними губами прошептала: «Не связывайся». Бритый парень с татуировкой окинул честную компанию ненавидящим взглядом и даже несколько сбавил шаг, когда проходил мимо, но его спутница, крепко схватив под руку, увлекла за собой. Мысленно поблагодарив за предупреждение, я решила, что на этот раз лучше будет уйти. Успею еще оставить последнее слово за собой. «Мне не дали, мне не дали». Пухлогубый преградил дорогу. «Куда собралась? Галлен с тобой еще не закончил». Против воли я бросила взгляд на девушку за информационной стойкой. В конце концов, она здесь работает, отчего не приструнит хамов. Та же будто нарочно смотрела в противоположную сторону, не замечая, что творится под носом. «Ребята, вы тут пока друг с другом развлекайтесь, а у меня дела». Водрузив на голову обруч, я отрезала себя от внешнего мира музыкой, показав тем самым новым друзьям, что разговор окончен, и слушать их колкости дальше я не собираюсь. Новая попытка уйти мирно не удалась. Меня грубо схватили за руку, но годы тренировок с мэтром Дорном были потрачены не зря. Тело сработало на рефлексах, и парень взвыл от боли. То ли он не тренировался столь же прилежно, то ли не ожидал, что безродная на такое способна. А может, я попросту недооцениваю свои способности? Но отпора мне никто не дал. Сильнее выворачивая руку так, чтобы неповадно было, кого попало хватать, я прошипела: «Отвалите!» Губы Галлена, вроде бы так назвали беловолосого красавца, изогнулись в улыбке. Он впервые открыл рот и певучим голосом произнес: «Берегись, киска, я с удовольствием вырву тебе коготки». Я постаралась, чтобы моя ухмылка выглядела достаточно зловеще. «Попробуй, и я откушу тебе голову, белобрысый!» Оттолкнув от себя поскуливающего мягкотелого парня, который все это время вытанцовывал на мысочках, я брезгливо вытерла ладонь об штаны. Развернувшись, направилась в ту сторону, куда и предупредившие меня ребята, стараясь не сорваться на бег и чувствуя, как взгляды буквально прожигают мне спину. К счастью, за мной так никто и не погнался, а знакомцы не успели уйти далеко. Усилием воли я отключила эмпатию, и зубы тут же принялись выбивать частую дробь. Великая мать, ну и денек. Я никогда раньше не дралась, не грубила посторонним и не была так долго одна. Оставалось надеяться, что со стороны не видно, как меня трясет. Я преодолела примерно половину пути, когда парень с татуировкой обернулся. Заметив меня, он придержал подругу. «Привет!» Лучезарно улыбнулась девушка, когда мы поравнялись. «Не повезло тебе в первый же день столкнуться с Галленом». Парень при этих словах неразборчиво прошипел что-то нецензурное и сплюнул. «Кэсси, где твои манеры?» Ненавязчиво и, похоже, привычно укорила его спутница. «Меня зовут Тиллирио Неппингтон. Для друзей Тилья». Представилась девушка, и ее травянисто-зеленые глаза обратились к парню. «А этот невоспитанный болван — мой двоюродный брат Касса? Лучше Сандер или просто пес?» Поклонившись, перебил ее парень с татуировкой. «На худой конец от тебя стерплю и Кэсси», — подмигнул он. Его сестра рассмеялась, и я отметила, насколько приятный у нее смех. Тилья была выше меня примерно на полголовы, а ее брат возвышался над нами, будто реликт. Долговязый, нескладный, с резкими рубленными чертами лица и большим ртом. «Льяра Ярант», — коротко представилась я. «И чего они пристали? Я им ничего не сделала». «Таким, как Галан, не нужен повод, чтобы издеваться над людьми. Не обращай внимания, просто держись подальше, если снова станут задирать. И не вздумай мстить. Он неприятный и опасный тип, несмотря на смазливое лицо. Спасибо за предупреждение, но я это так не оставлю. Он еще получит свое. Потом. А сейчас моя главная задача — сдать вступительные экзамены. Кстати, вы ведь тоже собираетесь на факультет друидов?» Мы тихонько направились дальше. «По нам так заметно?» — широко улыбнулся парень, отчего суровые черты смягчились, делая его неожиданно симпатичным, не портило улыбку и расстояние между передними зубами. «А с сиятельным лучше не связывайся, он еще тот говнюк. Давно кулаки чешутся набить ему рожу». «Кэсси, остынь! Не вздумай задираться с принцем или с кем-то из его компании!» Тилья проговорила это тихим, серьезным голосом, потянув брата за рукав. «Принц Галан? Галан Ярд Берди, принц Файбарда?» — уточнила я. «Собственной сиятельной персоной», — Тилья кивнула. «Но если вы первогодки, откуда его знаете?» «О, принц не пропускает ни одного светского приема, куда приглашают наследников знатных родов. Впрочем, на них он занимается тем же самым — находит беззащитную жертву из тех, кто не может дать отпор, и издевается. Высокомерная тварь», — выплюнула ругательство моя новая знакомая. «Странно, что ты его раньше не встречала». «Хотя что это я?» Она невольно окинула взглядом мой скромный наряд, по которому определить социальный статус было невозможно. Я могла в равной степени оказаться как состоятельной простолюдинкой, так и обедневшим отпрыском дворянского рода. «Прости, не подумала, что не все же вхожи на подобные мероприятия». Она явно не хотела меня задеть. «Постой!» Сандер резко притормозил, вынуждая нас обернуться. «Ты сказала твое родовое имя Ярант?» «Угу», — кивнула я. «Только не говори, что ты и есть Оэльрио, дочь советника Сатама Лорга Яранта». «Не буду, ты уже сам сказал», — усмехнулась я в ответ. «Этот парень начинал мне нравиться. У него был открытый взгляд, и он располагал к себе, несмотря на показную резкость». «Ого, так ты же легенда!» Тилья восторженно округлила глаза. «Я?» — пришла моя очередь удивляться. «В обществе то и дело возникают споры на тему, существуешь ты или нет. А уж сколько невероятных историй и домыслов о твоей жизни ходит, не счесть. Теперь-то вы сможете выиграть кругленькую сумму», — хохотнула я. «Чур мои 50%. 30%. Не растерялся Сандер, деловито подскакивая ко мне. 45. 40 и моя безвозмездная помощь на случай доброй заварушки». Я остановилась, демонстративно рассматривая его персону. Парень подыграл. Выпятив грудь колесом и напрягая бицепсы, заговорщически пошевелил бровями. С серьезной миной я потыкала пальцем в предложенный товар и под заливистый смех его сестры кивнула. «По рукам!» Скрепив договор крепким рукопожатием, мы двинулись дальше. «Понимаешь», — продолжила прерванный разговор Тилья, «тебя с детства никто не видел и не знает в лицо. Начинаю думать, что это скорее плюс». Отчего-то моя ирония развеселила Сандра, и он раскатисто загоготал, заразив своим весельем и нас. «Тилили, ты представляешь, какая на нас сейчас ответственность?» Радостно воскликнул парень. «Это же дело чести — спасти невинную душу и уберечь от тлетворного влияния таких, как сиятельная рожа!» Он подскочил ко мне и приобнял за плечи. «Держись нас, малышка, и все будет хорошо!» «Кассандра, не пугай девушку!» — воскликнула Тилья, и ее брат тут же отпустил меня, скорчив крайне возмущенную мину. «Тилирио, за что ты так со мной?» «Кассандра?» — осторожно уточнила я, едва сдерживая смех. «Скажи только, что имя женское, и я тотчас разорву нашу сделку», — угрожающе надвинулся на меня парень. «Кэсси по традиции семьи назвали в честь дедушки», — улыбнулась моя новая подруга. «Представлюсь только раз», — вздохнул брат. «Кассандра Раш Хортес. Вот из-за этой традиции кто-то из несчастных потомков вынужден всю жизнь страдать». Сандер церемонно поклонился, и я ответила полноценным реверансом, будто мы на официальном приеме. Внезапно парень скорчил благостную мину и банально потрепал меня по волосам. Секунды ступора, и мы снова рассмеялись. Отчего-то, несмотря на всю фамильярность, с этими ребятами мне было хорошо. Чувствовалось, они какие-то настоящие, что ли. Втайне я очень надеялась с ними подружиться. «Что слушаешь?» Шедший между нами Кэсси указал на обруч мелодии, висящий на моей шее. «Смерть реликта». «Да ну!» Парень выпучил глаза. «Нет», — он обернулся к сестре. «Мне кажется, что я ее почти люблю». Он быстро переметнулся ко мне и, наклонившись, вытянул губы, будто утка, делая вид, что собирается поцеловать. Не выдержав, я с визгом бросилась прочь. Кэсси следом, приговаривая смешным голосом. «Куда же ты убегаешь, малышка? Я поймаю тебя, непокорная!» Мы сделали пару кругов вокруг заливисто хохочущей Тильи. От смеха я едва могла переставлять ноги. Заметавшись, бросилась по тропинке, чудом успевая лавировать среди людей. Сандер подобрался опасно близко, и я, взвизгнув в очередной раз, резко отпрянула в сторону и с размаху в кого-то врезалась. Нет, на этот раз я не просто села на землю, а, отлетев, упала на спину, как следует приложившись затылком. Трава смягчила удар, но перед глазами все равно поплыла. «Да что сегодня за день? Все время натыкаюсь на идиотов!» — выпалила я, прежде чем успела разглядеть протянутую мне руку. «Поосторожнее, леди, с высказываниями в том числе». Услышав голос с легкой хрипотцой, я замерла. Увидев его обладателя, и вовсе оцепенела. Ежик черных волос, короткая щетина, темные синие глаза и мужественные черты — широкие плечи, закрывающие мне небо, упрямый подбородок и залегшая между бровей складка. Ни тени улыбки на губах, при взгляде на которые невольно вспомнился мой сегодняшний первый в жизни поцелуй. И мысль, что второй я бы не прочь получить прямо сейчас. «Леди, вы так и будете лежать? Если вам плохо, я позову докторов. У меня нет времени нянчиться с учениками». Я поспешно схватилась за протянутую руку, чувствуя, что это последний шанс прикоснуться к чуду. Крепкая, теплая, чуть шершавая ладонь. Вспомнился сжимающий мою талию Михаль. «Да что же это?» «Я в порядке, простите», — выдохнула я в ответ на пытливый взгляд синих глаз. Мужчина, коротко кивнув, развернулся и зашагал прочь. А я так и застыла, глядя на вязь татуировки, украшающую сзади его шею. В душе боролись противоречивые чувства. «Верт — теневой волк», — восхищенно всхлипнул позади меня Кэсси. «Сегодня чудесный день. Я поступаю в академию. Я познакомился с легендарной девушкой, которая на поверку оказалась весьма приятной особой, не лишенной деловой хватки, и... Я увидел своего кумира! Я почти счастлив!» Кэсси смахнул невидимую слезу. Его руки обвили меня, а бритая голова перевесилась через плечо. Парень сделал вид, что рыдает мне в жилетку. Я покосилась на торчащую перед носом косичку и татуированную шею, чувствуя, как закрадываются смутные подозрения. Буркнула, высвобождаясь. «Сандр, отстань!» К нам подошла Тилья, понимающий взгляд зеленых глаз прошелся по обоим. «Не обращай внимания на него, Льяра. Мой брат — настоящий фанат Верда Алакири. Он мне уже все уши прожужжал, пока сюда шли. Уверена, дома в его покоях имеется потайное святилище имени Верда, ну или портрет над кроватью висит». «Неправда!» — возмутился Кэсси. «Я вешаю на стены исключительно женские портреты». «Слыхала, теневой волк ведет занятия у оборотников. Правда, не знаю, на каком курсе», — проигнорировала его сестра. «Только на третьем», — горестно вздохнув, ответил Кэсси. «А почему его зовут теневым волком?» — задала вопрос я. «Где ты жила все это время? Посреди чащи?» Немного подумав, я ответила, улыбнувшись. «Пожалуй, так и есть. Наше поместье и правда со всех сторон окружено чащей». «Хм...» Сандер пытливо посмотрел на меня. «О, тогда я просто обязан заняться просветительской деятельностью. Верт настолько крут, что обладает способностью управлять сразу двумя энергиями. Ходят слухи, что его вторая форма оборота и есть теневой волк. Приняв ипостась, друиды-оборотники обычно теряют способность использовать энергию, но случаются редкие исключения, такие как Верт. Алакири во второй звериной ипостаси может ходить тенями». Так, за разговорами, мы подобрались к нужному входу. Здесь было много народа. С поступающими перемешались и студенты. В основном родственники или друзья, которые пришли поддержать будущих первогодок. Над широким аркообразным входом светилась изумрудным витиеватая надпись, свидетельствующая, что мы пришли. «Сюда!» Тилья уверенно потянула нас в проход, как вдруг что-то произошло. Народ загомонил сильнее, затем, расступаясь, прянул в стороны. Кто-то крикнул «Поберегись!». Из проема появились одетые в пятнистую серо-зеленую форму друиды-воины. Все стратегически важные места, такие как локти, колени, спина, грудь, были защищены прочными на вид кожаными накладками, на которых тускло поблескивали хитиновые пластины. К спине каждого были приторочены ножны с двумя узкими, чуть изогнутыми саблями. Нашивки на рукавах, выполненные в тех же тонах, что и форма, изображали силуэт бегущего волка. Воины бежали по трое в ряд, будто были единым организмом, эдакая многоножка-реликт. Они явно направлялись в сторону портального зала. Это все я рассмотрела потом, когда отряд поразительно бесшумно пробежал мимо нас. А сначала мы с Тильей замешкались. Невысокий рост не позволял рассмотреть, что происходит. Долговязый Сандр, ухватив за плечи, рывком отдернул нас в сторону прежде, чем мы оказались у воинов на пути. «Оборотники!» Он восхищенно проводил их взглядом. «Отряд волчьей тени, в народе тени Верда. Хочу попасть к ним». «Тебе уготована иная участь». Серьезным монотонным голосом, явно кого-то копируя, начала Тилья. «Поступишь, отец подыщет тебе подходящую партию, какую-нибудь не слишком родовитую леди, если повезет, даже не лишенную привлекательности и не слишком острую на язык. Возможно, с зачатками мозгов, хотя в твоем случае это скорее минус. Сыграем не особо пышную свадьбу, на которой ты обязательно будешь скучать. Затем унылая первая брачная ночь. Ты обнаружишь, что твоя невеста давно не девственна, да еще и бревно в постели. Худо-бедно настрогаете детишек. Возможно, будет сын, который, представляясь, станет стесняться упоминать свое второе имя. И вот к 45 ты обзаведешься лысиной и пустцом». Я, слегка шокированная речью подруги, обратила внимание на выражение неподдельного ужаса на лице парня. Он, широко распахнув глаза, пялился на сестру. «Тьфу!» — наконец встрепенулся Сандр. «Типун тебе на язык! Я стану тенью во что бы то ни стало!» Тилья, не в силах и дальше удерживать серьезную мину, прыснула. «Кстати, а что они здесь делают?» — поинтересовалась я. «Охраняют академию. Представляешь, сколько именитых отпрысков сегодня среди абитуриентов, причем совсем зеленых и необученных». «Ого!» — я напряглась. «А ведь и правда. И я тому живой пример. Но раз они куда-то бегут, нам что, грозит опасность?» Всезнайка Сандер задумался. «А ведь ты права. Ходили слухи, что в окрестностях Академии в последнее время неспокойно. Культ Кровавой Луны совсем оборзел. Его адепты так и рыщут в чаще». «Культ Кровавой Луны? Горстка полоумных фанатиков, желающие, чтобы чаще снова росла на месте городов?» До меня доходили отголоски событий, но в основном то, что было в газетах. Отец говорил, не стоит доверять всему, что там пишут. «Я бы не стала считать их жалкой горсткой. За последние годы количество культистов сильно возросло. Тилья явно знала не меньше, чем Сандер. Я попробовала вспомнить, кому принадлежат их родовые имена — Неппингтон и Хортес, но у меня так сходу не вышло». «Полоумных ли?» — продолжила подруга. «Скорее сумасшедших, маниакально преданных своей странной вере. Я знала, что культисты поклоняются одному им известному прообразу Великой Матери — Кровавой Луне. Интересно, они и правда считают, что Великая Мать одобряет человеческие жертвоприношения?» «За последний месяц их адепты вырезали 3 поселения у северной границы. Первым был Вайдал», — нахмурился Сандер. «Но как они это делают? Я все еще не могла понять, чем же они так опасны для людей, которые не ходят в чащу. Взломали защиту, прорвались за периметр, убили всех жителей. Лишь некоторым удалось уйти сквозь портал, но и те напуганы до полусмерти. Успели насмотреться, а там пропускная способность никакая». Местных друидов-природников было мало, да и не бойцы они. Сами погибли, пытаясь их остановить. Когда о случившемся стало известно, и туда прибыли солдаты вместе с отрядами оборотников, спасать уже было некого. Жителей буквально на части разорвали. Говорят, бывалых вояк полоскало, когда они увидели последствия. Но самое жуткое — не досчитались с десяток девушек. Похоже, их увели в плен. «Помоги несчастным, Великая Мать», — прошептали в унисон мы с Тильей. Потом та же участь постигла еще 2 поселения поблизости, и везде пропали девушки. Кошмар! Мой уютный, надежный и такой спокойный мирок только что перевернулся с ног на голову. Отец мне никогда ничего такого не говорил». «И правильно делал», — поддержал Сандер, будто только что не рассказал все эти ужасы. «Так что, выходит, культисты планируют напасть на Академию? Здесь опасно?» «Не бойся, Академия — самое защищенное место в Эрисалде. Для этого у них кишка тонка. Подозреваю, что просто сотрясают воздух, не давая нашим расслабиться. Но охрана все равно обязана проверить. Не переживай». Мы не заметили, как оказались внутри древа. Вообще, большая часть населения Эрисолда живет в подобных домах. Они, конечно, намного меньше, чем Академия, но целые деревни, поселки и города являются преобразованными реликтовыми рощами, а все потому, что лишь довольно состоятельные семьи могут себе позволить построить настоящий дом из камня, вроде нашего поместья. Преобразование же очень удобно в этом плане. Достаточно выкупить подходящее дерево, да заплатить друиду-природнику, и тот, в зависимости от собственного опыта и уплаченной суммы, организует жилище. При этом древо-дом продолжит жить, обеспечивая своих обитателей всем необходимым. Тут и водопровод, и энергия для приборов, которые создают сияющие, и прочие удобства. Однажды отец свозил меня на экскурсию. Я даже побывала внутри такого жилища. В просторном круглом холле было прохладно. Терпимо пахло листвой и свежей древесиной. Больше двух десятков стоек регистрации разместились по левую сторону. Каждой выстроилась очередь. Что удивительно, среди поступающих царило подобие порядка. «Для допуска к экзаменам нужно получить личную карточку». Тилья потянула нас к стойкам. Мы обосновались в хвосте двух соседних очередей. Дело продвигалось медленно, но за болтовнёй это было не слишком заметно. Потом очередь, в которой я стояла, пошла быстрее, а мои мысли плавно повернулись к предстоящим испытаниям. «А вдруг не сдам? Кстати, что вообще нужно-то?» Отец не успел ничего мне толком рассказать, и теперь я немного на него злилась. «Не бойся, все будет хорошо. Да, мне бы что-нибудь более информативное». «Имя?» За стойкой женщина средних лет с аккуратно уложенной прической и тонкими губами быстро водила стилусом по световой пластинке, занося данные одновременно в два экземпляра карточек. «Льяра Ярент. Факультет?» Вопрос несколько озадачил. «Факультет друидов. А разве здесь и на другие принимают?» «Нет, но я обязана спросить. Вдруг вы ошиблись и пришли не туда?» «Понятно. Я на всякий случай повторила. Факультет друидов. Все правильно. Специализация. Уже определились? Всего три направления. Врачеватели, оборотники и природники». Отрицательно мотаю головой. «А и правда, какую мне выбрать?» «Ничего страшного», — успокоила регистраторша. «Испытание поможет выявить предрасположенность». «Хорошо», — искренне обрадовалась я. «Не придется мучительно напрягать извилины, решая прямо сейчас». «Приложите руку сюда». Женщина протянула мне одну из пластин. Я сделала, как просили, и вздрогнула от неожиданности, почувствовав укол в безымянный палец. «Образец крови», — последовало пояснение. «Потерпите». Забрав световую пластинку, женщина некоторое время что-то еще писала, наконец подняла голову и протянула мне экземпляр. «Вот, аудитория 1.13». Я отошла от стойки и поискала глазами дверь с указанным номером. Все аудитории, где проходили вступительные экзамены, располагались в противоположном конце. Я подошла к друзьям, которые все еще дожидались своей очереди, постеснявшись вовремя перейти туда, где стояла я. «Льяра, ты иди, встретимся после испытания у входа», — успокоила Тилья. Я кивнула, в душе сожалея, что придется их покинуть. Все же во мне теплилась надежда, что пойдем на экзамен вместе. Теперь было ясно. Так не получилось бы, ведь Кэсси явно хочет стать оборотником, а кем будет Тилья? Вот почему я не спросила заранее? Перед аудиторией 1.13 мялись в ожидании 5 человек. 2 девушки и 3 парня. Один из парней, невысокий, но коренастый, с кожей сплошь усыпанной веснушками, слегка улыбнулся. Двое других и вовсе не обратили на меня внимания, судя по серьезным лицам, с головой погруженные в мысли о предстоящем испытании. Девчонки тихонько зашушукались, окинув скептичным взглядом мой неподобающий случаю, к тому же несколько потрепанный наряд. Табличка над дверью зажглась зеленым, и одна из девушек подошла и приложила карту к специальному разъему, похожему на тот, что предназначался для музыкальных пластинок мелодии, только размером с мою ладонь. Дверь с тихим щелчком открылась, и она вошла внутрь. Там царил полумрак, а потому мне, как ни старалась, ничего не удалось разглядеть. Прошло около 3 минут, прежде чем покрасневшая табличка снова полыхнула зеленым. К двери подошел один из парней, предварительно попрощавшись с другом. Я невольно обернулась и привстала на цыпочки, пытаясь разглядеть, как там Тилья и Кэсси. Бритая голова Сандра возвышалась над остальными. Судя по всему, он как раз находился у регистрационной стойки. Табличка снова полыхнула, возвещая, что пришла очередь следующего. Передо мной остался только один человек. Когда успели войти вторая девушка и рыжий, я и не заметила. Задалась вопросом, куда они деваются? Ведь еще ни один обратно не вышел. «Кто последний?» Задумавшись, я не сразу осознала, что обращаются ко мне. Обладательницей тихого голоса оказалась хрупкая светловолосая девушка с огромными перепуганными глазами. Она робко переспросила, глядя снизу вверх. «За кем мне быть?» «За мной», — отозвалась я и ободряюще улыбнулась. Ее страх, граничащий с ужасом, ощущался безо всякой эмпатии. Осмотрев меня с ног до головы, девушка вздохнула с облегчением. Побелевшие пальцы сжимали личную карточку так сильно, что казалось, еще чуть-чуть, и что-то сломается. Может, карточка, а может и пальцы. К счастью, это только иллюзия. И то, и другое достаточно прочные, вещи. «Вы знаете, что там?» — спросила она. Я мотнула головой. «Понятия не имею. Самой жуть, как интересно. Мне так страшно!» — доверительно приблизилась белокурая. «Я такая трусиха!» Брат говорит, нечего мне вообще на факультете делать. Смеется, что меня способна напугать даже обычная трава. Она смущенно улыбнулась. Я едва сдержалась, чтобы не прыснуть. Мне тоже страшно. Попыталась я поддержать ее. Подозреваю, там внутри строгий профессор, который определит нам задание и даст час или два времени, чтобы с ним расправиться. Потому никто и не выходит обратно. Рано еще. Тут я обнаружила, что все, кто был передо мной, уже давно внутри, а над дверью светится зеленая табличка. «Ой, мне пора!» Я поспешно приложила карточку к разъему. «Нет там никакого профессора», — тихо донеслось вслед, когда я уже затворяла дверь. «И чего она раньше молчала?»